Лазарь выбрал красную. У дома его, возле забора, был вкопан верстовой бетонный столб с жестянкой наверху, как крест. Ставили его, планируя, видимо, сделать остановку автобуса. Но поскольку автобус не мог пробиться сквозь барханы недостроенной дороги, жестянка осталась чистой. А на следующее после выбора в утро она была уже с надписью «Я люблю тебя, прохожий, ДНФ». Столб, как крест на раздорожье и с табличкой. Поутру сошлись возле него две старухи, полуслепая и зрячая. «Кто это здесь похоронен?» — спросила полуслепая у зрячей. «Какой-то Бенефе. Кто же это такой будет? У нас в селе такого нет. Ты, гляди, не успел родиться, а уже помер. Да все одно к одному. Пусть будет земля ему пухом». Полуслепая перекрестилась. «Ты что взъелась на нее зряче? Что тут тебе, могилка?» Старухи еще посудачили какое-то время у креста и разошлись. Одна злясь, вторая скорбя, но обе в недоумении. Молодежь разобралась, что к чему, и зубоскалила. «Не ты ли, Лазарь, вступил в БНФ? Крест себе при жизни поставил?» «Лазарь Каганович вступил в БНФ. На самом деле смешно. Ты еще писать не разучился, Лазарь?» Лазарь молчал. На выборах его голоса лишили, дружно поставили диагноз механизаторы, как всегда точный, и отстали от него, переключились на Толю Черного, который купил себе новый шкаф, после доброй замочки ночью полез на него спать и всю ночь кричал: «Марья, что-то печь холодная, топи хату, не то слезу, сам затоплю». На зуб попали и Лаврик с Гогою, и опять с тем же Лазарем Кагановичем. Отправились все трое в выходной на охоту. И к вечеру, когда домой самое время возвращаться, затропили зайца. Начал заяц скидывать петли, они и собак растеряли. А тут лег туман, и темень навалилась. Они так находились, что не знают, куда дальше двигаться. Сталин говорит: «Идти прямо надо». Каганович тянет вправо, Берия влево. И пошли они сначала прямо, потом вправо, а потом и влево взяли. Почти всю ночь шли. Под самое же утро куда-то вышли, на темень кругом. И туман, туман, куда не поймут. Только на ощупь чувствуют, что попали в какое-то солидное местечко. Все памятники, памятники, да пьедесталы кругом, которые из них уже занятые, а есть и пустые. Один из памятников обследовали до самой кепочки. Признали, кто перед ними. «Здравствуйте, Владимир Ильич», — сказал Гога Сталин. «А где же я-то нахожусь?» И Лазарь с Лавриком в недоумении: «Дома вокруг не как Вих или какой-то другой деревни, не деревянные, а каменные. Столбики бетонные, оградки железные. Но дверка есть и стежка из бетона». Двинулись по той стежке ступени. Зашли по ним, столб каменный уперлись. И тут Лаврик расторопность проявил, признал, кто и что перед ними. Но здороваться, как только что Гога, не стал. «А, тут эти!» И Лазарь с Гогою согласились. «Да, это те, которых всюду понаставлено. Братская могила, интернационал». И пошагали по своему же следу обратно. «Не иначе в Гомель пришли», — сказал Каганович. «В Гомель не меньше», — подтвердил Гога, — «а может, и в Тбилиси, или в саму Москву, хотя нет. Москву и ночью, и в тумане освещают, а народ от светла до светла по улицам шастает. А тут, похоже, как вымерло все, одни только эти, да тот в кепочке, да мы с вами».